Глава 4. Назначенный час был 12-й. Но князь совершенно неожиданно опоздал. Воротясь домой, он застал у себя ожидавшего его генерала. С первого взгляда заметил он, что тот недоволен, и, может быть, именно тем, что пришлось подождать. Извинившись, князь поспешил сесть, но как-то странно робея, точно гость его был фарфоровый, а он поминутно боялся его разбить. Прежде он никогда не робел с генералом, да и в уме не приходило робеть. Скоро князь разглядел, что это совсем другой человек, чем вчера. Вместо смятения и рассеянности проглядывала какая-то необыкновенная сдержанность. Можно было заключить, что это человек, на что-то решившийся окончательно. Спокойствие, впрочем, было более наружное, чем на самом деле. Но во всяком случае гость был благородно развязен, хотя и со сдержанным достоинством. Даже вначале обращался с князем как бы с видом некоторого снисхождения, именно так, как бывает иногда благородно развязаны иные гордые, но справедливо обиженные люди. Говорил ласково, хотя и не без некоторого прискорбия в выговоре. «Ваша книга, которую я брал у вас на медне», значительно кивнул он на принесенную им и лежавшую на столе книгу, «благодарен». «Ах да, прочли вы эту статью, генерал? Как вам понравилось? Ведь любопытно», — обрадовался князь возможности поскорее начать разговор попостороннее. «Любопытно, пожалуй, но грубо и, конечно, вздорно. Может, и ложь на каждом шагу». Генерал говорил с апломбом и даже немного растягивая слова. «Ах, это такой простодушный рассказ, рассказ старого солдата-очевидца о пребывании французов в Москве. Некоторые вещи... прелесть. К тому же всякие записки очевидцев — драгоценность, даже кто бы ни был очевидец, не правда ли?» «На месте редактора я бы не напечатал. Что же касается вообще до записок очевидцев, то поверят скорее грубому лгуну, но забавнику, чем человеку достойному и заслуженному. Я знаю некоторые записки о 12-м годе, которые... Я принял решение, князь, я оставляю этот дом». «Дом господина Лебедева». Генерал значительно поглядел на князя. «Вы имеете свою квартиру в Павловске? У дочери вашей», — проговорил князь, не зная, что сказать. Он вспомнил, что ведь генерал пришел за советом по чрезвычайному делу, от которого зависит судьба его. «У моей жены, другими словами, у себя и в доме моей дочери, извините, я...» «Я оставляю дом Лебедева потому, милый князь, потому, что с этим человеком порвал. Порвал вчера вечером с раскаянием, что не раньше. Я требую уважения, князь, и желаю получать его даже от тех лиц, которым дарю, так сказать, мое сердце. Князь, я часто дарю мое сердце и почти всегда бываю обманут. Этот человек был недостоин моего подарка». «В нем много беспорядка», — сдержанно заметил князь, — «и некоторые черты, но среди всего этого замечается сердце. Хитрый, а иногда и забавный ум. Утонченность выражений, почтительный тон, видимо, польстили генералу, хотя он все еще иногда заглядывал со внезапной недоверчивостью. Но тон князя был так натурален и искренен, что невозможно было усомниться». «Что в нем есть и хорошее качество, — подхватил генерал, — то я первый заявил об этом, чуть не подарив этому индивидууму дружбу мою. Не нуждаюсь же я в его доме и в его гостеприимстве, имея собственное семейство. Я свои пороки не оправдываю. Я не воздержан, я пил с ним вино и теперь, может быть... плачу об этом, но ведь не для одного же питья, извините, князь. Грубость откровенности в человеке раздраженном. Не для одного же питья я связался с ним. Меня именно прельстили, как вы говорите, качество. но все до известной черты, даже и качества. И если он вдруг в глаза имеет дерзость уверять, что в 12-м году еще ребенком, в детстве он лишился левой своей ноги и похоронил ее на Ваганьковском кладбище в Москве, то уж это заходит за пределы, являет неуважение, показывает наглость. Может быть... Это была только шутка для веселого смеха. Понимаю-с, невинная ложь для веселого смеха. Хотя бы и грубая не обижает сердце человеческого. Иной и лжет-то, если хотите, из одной только дружбы, чтобы доставить тем удовольствие собеседнику. Но если просвечивает неуважение, если именно, может быть, подобным неуважением хотят показать, что тяготятся связью, то человеку благородному остается лишь отвернуться и порвать связь, указав обидчику его настоящее место. Генерал даже покраснел, говоря... Да Лебедев и не мог быть в 12-м году в Москве. Он слишком молод для этого. Это смешно. Во-первых, это... Но, положим, он тогда уже мог родиться. Но как же уверять в глаза, что французский шоссер навел на него пушку и отстрелил ему ногу? Так, для забавы. Что он ногу эту поднял и отнес домой. Потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище и говорит, что поставил над нею памятник с надписью, с одной стороны, «Здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева», а с другой «Покойся, милый прах, до радостного утра». И что, наконец, служит ежегодно по ней панихиду. Это уже святотатство. И для этого ежегодно ездит в Москву. В доказательство же зовет в Москву, чтобы показать и могилу, и даже ту самую французскую пушку в Кремле, попавшую в плен. Уверяет, что 11-й отворот — французский фальконет прежнего устройства. И при том же ведь у него обе ноги целы. На виду, — засмеялся князь, — уверяю вас, что это невинная шутка, не сердитесь. «Но позвольте же и мне понимать насчет ног на виду. Это еще, положим, не совсем невероятно. Уверяет, что нога черносвитовская». «Ах да, с черносвитовской ногой, говорят, танцевать можно». «Совершенно знаю-с. Черносвитов, изобретя свою ногу, первым делом тогда забежал ко мне показать». Но черносвитовская нога изобретена несравненно позже, и к тому же уверяет, что даже покойница жена его в продолжении всего их брака не знала, что у него, у мужа ее, деревянная нога. «Если ты, — говорит, — когда я заметил ему все нелепости, если ты в 12-м году был у Наполеона в камер-пажах, то и мне позволь похоронить ногу на Ваганьковском». «А разве вы?» — начал было князь и смутился. Генерал посмотрел на князя решительно свысока и чуть не с насмешкой. «Договаривайте, князь!» Особенно плавно протянул он. «Договаривайте! Я снисходителен. Говорите все. Признайтесь, что вам смешна даже мысль видеть перед собой человека в настоящем его унижении и бесполезности, и в то же время слышать, что этот человек был личным свидетелем великих событий. Он ничего еще не успел вам насплетничать?» «Нет, я ничего не слыхал от Лебедева, если вы говорите про Лебедева». «Я полагал, напротив, собственно, и разговор-то зашел вчера между нами все по поводу этой странной статьи в архиве. Я заметил ее нелепость, и так как я сам был личным свидетелем...» «Вы улыбаетесь, князь? Вы смотрите на мое лицо?» «Нет, я...» «Я моложав на вид», — тянул слова генерал, «но я несколько старее годами, чем кажусь в самом деле. В 12-м году я был лет 10 или 11. Лет моих я и сам хорошенько не знаю. Формуляре убавлено. Я же имел слабость убавлять себе года и сам в продолжении жизни». «Уверяю вас, генерал, что совсем не нахожу странным, что в 12-м году вы были в Москве и, конечно, вы можете сообщить, так же, как и все бывшие, один из наших автобиографов начинает свою книгу именно тем, что в 12-м году его, грудного ребенка, в Москве кормили хлебом французские солдаты. «Вот видите!» — снисходительно одобрил генерал. «Случай со мной, конечно, выходит из обыкновенных, но не заключает в себе и ничего необычайного. Весьма часто правда кажется невозможную. Камер-паж. Странно слышать, конечно, но приключение с десятилетним ребенком, может быть, именно объясняется его возрастом. С 15-летним того уже не было бы, и это непременно так, потому что 15-летний я бы не убежал из нашего деревянного дома в Старой Басманной в день вшествия Наполеона в Москву от моей матери, опоздавшей выехать из Москвы и трепетавшей от страха. 15 лет и я бы струсил, а 10 я ничего не испугался и пробился сквозь толпу к самому даже крыльцу дворца, когда Наполеон слезал с лошади. Без сомнения, вы отлично заметили, что именно 10 лет можно было не испугаться, поддакнул князь, робея и мучаясь мыслью, что сейчас покраснеет. Без сомнения! И все произошло так просто и натурально, как только может происходить в самом деле. Возьмись за это дело, романист, он наплетет небылиц и невероятности. «О, это так!» — скричал князь. «Эта мысль и меня поражала, и даже недавно. Я знаю одно истинное убийство за часы. Оно уже теперь в газетах. Пусть бы выдумал это сочинитель, знатоки народной жизни и критики тотчас же крикнули бы, что это невероятно. Но, прочтя в газетах как факт, вы чувствуете, что из таких-то именно фактов получаетесь русской действительности. Вы это прекрасно заметили, генерал», — жаром заключил князь, ужасно обрадовавшись, что мог ускользнуть от явной краски в лице. «Не правда ли? Не правда ли?» — вскричал генерал, засверкав даже глазами от удовольствия. «Мальчик, ребенок, не понимающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтобы увидеть блеск, мундиры, свиту и, наконец, великого человека, о котором так много накричали ему. Потому что тогда все, несколько лет сряду, только и кричали о нем. Мир был наполнен этим именем. Я, так сказать, с молоком всосал. Наполеон, проходя в 2 шагах, нечаянно различает мой взгляд. Я же был в костюме Борчонка. Меня одевали хорошо. Один я такой в этой толпе, согласитесь сами. Без сомнения, это должно было его поразить и доказывало ему, что не все выехали и что остались и дворяне с детьми. Именно! «Именно! Он хотел привлечь бояр. Когда он бросил на меня свой орлиный взгляд, мои глаза, должно быть, сверкнули в ответ ему. «Voilà un garçon bien éveillé. Qui est ton père?» «Какой бойкий мальчик! Кто твой отец?» Я тотчас же отвечал ему, почти задыхаясь от волнения. «Генерал, умерший на полях своего отечества!» «Сын боярина и к тому же храброго! Я люблю бояр! Любишь ли ты меня, малыш?» На этот быстрый вопрос я также быстро ответил. «Русское сердце в состоянии даже в самом враге своего отечества отличить великого человека. То есть, собственно, не помню, буквально ли я так выразился. Я был ребенок, но смысл, наверное, был тот. Наполеон был поражен. Он подумал и сказал своей свите: «Я люблю гордость этого ребенка, но если все русские мыслят, как это дитя, то...» Он не договорил и вошел во дворец. «Я тотчас же вмешался в свиту и побежал за ним. В свите уже расступались передо мной и смотрели на меня, как на фаворита. Но все это только мелькнуло. Помню только, что, войдя в первую залу, император вдруг остановился пред портретом императрицы Екатерины, долго смотрел на него в задумчивости и, наконец, произнес: «Это была великая женщина», и прошел мимо. Через 2 дня меня все уже знали во дворце и в Кремле, и звали «Le Petit Boyard». Я только ночевать уходил домой. Дома чуть с ума не сошли. Еще через 2 дня... умирает камер-паж Наполеона, барон де Базанкур, не вынесший похода. Наполеон вспоминает обо мне. Меня взяли, привели, не объясняя дело, примерили на меня мундир покойного мальчика лет 12, и когда уже привели меня в мундире к императору, и он кивнул на меня головой, объявили мне, что я удостоен милостью и произведен в камер-пажи его величества. Я был рад, я действительно чувствовал к нему и давно уже горячую симпатию, но и кроме того, согласитесь, блестящий мундир, что для ребенка составляет многое. Я ходил в темно-зеленом фраке с длинными и узкими фалдами, золотые пуговицы, красные опушки на рукавах с золотым шитьем, высокий, стоячий, открытый воротник, шитый золотом, шитье на фалдах, белые лосинные панталоны в обтяжку, белый шелковый жилет, шелковые чулки, башмаки с пряжками, а во время прогулок императора на коне, и если я участвовал в свите, высокие ботфорты. Хотя положение было не блестящее, и предчувствовались уже огромные бедствия, но этикет соблюдался по возможности, и даже тем пунктуальнее, чем сильнее предчувствовались эти бедствия. «Да, конечно», — пробормотал князь почти с потерянным видом, — «ваши записки были бы чрезвычайно интересны. Генерал, конечно, передавал уже то, что вчера рассказывал Лебедеву, и передавал, стало быть, плавно». Но тут опять недоверчиво покосился на князя. «Мои записки?» — произнес он с удвоенной гордостью. «Написать мои записки?» «Не соблазнила меня эта князь. Если хотите, мои записки уже написаны, но лежат у меня в пюпитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и без сомнения переведутся и на другие языки, не по литературному их достоинству, нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребенок, но тем паче». Как ребенок я проникнул в самую интимную, так сказать, спальню великого человека. Я слышал по ночам стоны этого великана в несчастье. Он не мог совеститься, стонать и плакать пред ребенком, хотя я уже и понимал, что причина его страданий — молчание императора Александра. Да ведь он писал письма с предложениями о мире, — робко поддакнул князь. «Собственно, нам неизвестно, с какими именно предложениями он писал, но писал каждый день, каждый час и письмо за письмом. Волновался ужасно. Однажды ночью, наедине, я бросился к нему со слезами. О, я любил его! Попросите, попросите прощения у императора Александра!» — закричал я ему. То есть мне надо было бы выразиться «помиритесь с императором Александром». Но как ребенок я наивно высказал свою мысль. «О, дитя мое!» — отвечал он. Он ходил взад и вперед по комнате. «О, дитя мое!» Он как бы не замечал тогда, что мне 10 лет, и даже любил разговаривать со мной. «О, дитя мое, я готов целовать ноги императора Александра, но зато королю прусскому, но зато австрийскому императору, о, этим вечная ненависть, и, наконец, ты ничего не смыслишь в политике». Он как бы вспомнил вдруг, с кем говорит, и замолк, но глаза его еще долго метали искры. «Ну, опиши я эти все факты. А я бывал свидетелем и величайших фактов, и сдай я их теперь, и все критики, все эти литературные тщеславия, все эти зависти партии...» «Нет, слуга покорный, насчет партии вы, конечно, справедливо заметили, и я с вами согласен», — тихо ответил князь, капельку помолчав. «Я вот тоже очень недавно прочел книгу Шараса о Ватерлоовской кампании. Книга, очевидно, серьезная, и специалист уверяет, что с чрезвычайным знанием дело написано, но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона. Если бы можно было оспорить у Наполеона даже всякий признак таланта и в других компаниях, то Шарас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад. А это уже нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии. Очень вы были заняты тогда вашу службой у императора». Генерал был в восторге.

чрезвычайно интересно», — произнес князь ужасно тихо. «Если это все так и было, то есть я хочу сказать...» Поспешил было он поправиться. «О, князь!» — вскричал генерал, упоенный своим рассказом до того, что, может быть, уже не мог бы остановиться даже пред самую крайнюю неосторожностью. «Вы говорите, все это было?» «Но было более, уверяю вас, что было гораздо более. Все это только факты мизерные, политические. Но повторяю же вам, я был свидетелем ночных слез и стонов этого великого человека, а этого уж никто не видел, кроме меня. Под конец, правда, он уже не плакал, слез не было, но только стонал иногда. Но лицо его все более и более подергивалось как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом своим. Иногда по ночам мы проводили целые часы одни, молча. Мамилюк Рустан храпит, бывало, в соседней комнате. Ужасно крепко спал этот человек. Зато он верен мне и династии, — говорил про него Наполеон. Однажды мне было страшно больно, и вдруг он заметил слезы на глазах моих. Он посмотрел на меня с умилением. «Ты жалеешь меня?» — вскричал он. «Ты, дитя, да еще, может быть, пожалеет меня и другой ребенок, мой сын, Леруа де Ром, римский король. Остальные все, все меня ненавидят, а братья первые продадут меня в несчастье». Я зарыдал и бросился к нему. Тут и он не выдержал. Мы обнялись, и слезы наши смешались. «Напишите, напишите письмо к императрице Жозефине!» — прорыдал я ему. Наполеон вздрогнул, подумал и сказал мне: «Ты напомнил мне о третьем сердце, которое меня любит. Благодарю тебя, друг мой». Тут же сел и написал то письмо к Жозефине, с которым на завтра же был отправлен Констан. «Вы сделали прекрасно», — сказал князь. «Среди злых мыслей вы навели его на добрые чувства. Именно, князь! И как прекрасно вы это объясняете, сообразно с собственным вашим сердцем!» — восторженно вскричал генерал. И странно, настоящие слезы заблистали в глазах его. «Да, князь, да, это было великое зрелище, и знаете ли, я чуть не уехал за ним в Париж, и уж, конечно, разделил бы с ним знойный остров заточения, но, увы, судьбы наши разделились, мы разошлись, он на знойный остров, где хотя раз в минуту ужасной скорби вспомнил, может быть, о слезах бедного мальчика, обнимавшего и простившего его в Москве. Я же был отправлен в кадетский корпус, где нашел одну муштровку, грубость товарищей, и, увы, все пошло прахом. Я не хочу тебя отнять у твоей матери и не беру с собой», — сказал он мне в день ретирады, — «но я желал бы что-нибудь для тебя сделать». Он уже садился на коня. «Напиши мне что-нибудь в альбом моей сестры, на память!» — произнес я рабея, попросил перо, взял альбом. «Каких лет твоя сестра?» — спросил он меня, уже держа перо. «Трех лет!» — отвечал я. «Петифие алер!» — и черкнул в альбом: «Никогда не лгите, Наполеон, ваш искренний друг». «Такой совет, и в такую минуту, согласитесь, князь!» «Да, это знаменательно. Этот листок в золотой рамке под стеклом всю жизнь провисел у сестры моей в гостиной на самом видном месте до самой смерти ее. Умерла в родах. Где он теперь, не знаю, но... Ах, боже мой! Уже 2 часа! Как задержал я вас, князь! Это непростительно!» Генерал встал со стула. «О, напротив!» — промямлил князь. «Вы так меня заняли, и, наконец, это так интересно! Я вам так благодарен!» «Князь!» — — сказал генерал, опять сжимая до боли его руку и сверкающими глазами пристально смотря на него, как бы сам вдруг опомнившись и точно ошеломленный какой-то внезапной мыслью. «Князь, вы до того добры, до того простодушны, что мне становится даже вас жаль иногда. Я с умилением смотрю на вас. О, благослови вас Бог! Пусть жизнь ваша начнется и процветет в любви. Моя же кончена. О, простите, простите!» Он быстро вышел, закрыв лицо руками. В искренности его волнения князь не мог усомниться. Он понимал также, что старик вышел в упоение от своего успеха, но ему все-таки предчувствовалось, что это был один из того разряда лгунов, которые, хотя и лгут до сладострастия и даже до самозабвения, но и на самой высшей точке своего упоения все-таки подозревают про себя, что ведь им не верят, да и не могут поверить. В настоящем положении своем старик мог опомниться, не в меру устыдиться, заподозрить князя в безмерном сострадании к нему, оскорбиться. «Не хуже ли я сделал, что довел его до такого вдохновения?» — тревожился князь и вдруг не выдержал и расхохотался. «Ужасно! Минут на 10!» Он было стал укорять себя за этот смех, но тут же понял, что не в чем укорять, потому что ему бесконечно было жаль генерала. Предчувствия его сбылись. Вечером же он получил странную записку, краткую, но решительную. Генерал уведомлял, что он и с ним расстается навеки, что уважает его и благодарен ему, но даже и от него не примет знаков сострадания, унижающих достоинства и без того уже несчастного человека. Когда князь услышал, что старик заключился у Нины Александровны, то почти успокоился за него. Но мы уже видели, что генерал наделал каких-то бед и у Елизаветы Прокофьевны. Здесь мы не можем сообщить подробностей, но заметим вкратце, что сущность свидания состояла в том, что генерал испугал Елизавету Прокофьевну, а горькими намеками на Ганю привел ее в негодование. Он был выведен с позором. Вот почему он и провел такую ночь и такое утро. Свихнулся окончательно и выбежал на улицу чуть не в помешательстве. Коля все еще не понимал дела вполне и даже надеялся взять строгостью. «Ну куда мы теперь потащимся, как вы думаете, генерал?» — сказал он. «К князю не ходите, с Лебедевым поссорились, денег у вас нет, у меня никогда не бывает. Вот и сели теперь на бабах среди улицы». «Приятнее сидеть с бабами, чем на бабах», — пробормотал генерал. «Этим каламбуром я возбудил восторг в офицерском обществе 44-го 1844-го года, да, я не помню». «О, не напоминай, не напоминай! Где моя юность? Где моя свежесть? Как вскричал!» «Кто это вскричал, Коля?» «Это у Гоголя, в «Мертвых душах», папаша», — ответил Коля и трусливо покосился на отца. «Мертвые души! О да! Мертвые! Когда похоронишь меня, напиши на могиле. Здесь лежит мертвая душа. Позор преследует меня». «Кто это сказал, Коля?» «Не знаю, папаша». «Еропегова не было! Ерошки Еропегова!» — вскричал он в выступлении, приостанавливаясь на улице. «И это сын! Родной сын! Еропегов! Человек, заменявший мне 11 месяцев брата, за которого я на дуэль! Ему князь Выгорецкий, наш капитан, говорит за бутылкой: «Ты, Гришка, где свою Анну получил? Вот что скажи! На полях моего отечества, вот где получил! Я кричу: браво, Гришка! Ну, тут и вышла дуэль! А потом повенчался с Марьей Петровной Сутугиной и был убит на полях. Пуля отскочила от моего креста на груди и прямо ему в лоб. Век не забуду! Крикнул и пал на месте. Я служил честно, Коля, я служил благородно, но позор, «Позор преследует меня! Ты и Нина придете ко мне на могилку! Бедная Нина! Я прежде ее так называл, Коля, давно, в первое время еще, и она так любила! Нина! Нина! Что сделал я с твоею участью? За что ты можешь любить меня, терпеливая душа? У твоей матери душа ангельская, Коля, слышишь ли? Ангельская! Это я знаю, папаша! Папаша, голубчик, воротитесь домой к мамаше, она бежала за нами! Ну что вы стали, точно не понимаете? Ну чего вы-то плачете?» Коля сам плакал и целовал у отца руки. «Ты целуешь мне руки? Мне? Ну да, вам, вам! Ну что же удивительного? Ну чего вы ревете-то среди улицы? А еще генерал называется, военный человек, ну пойдемте! Благослови тебя Бог, милый мальчик, за то, что почтителен был к позорному, да, к позорному старикашке, отцу своему! Да будет и у тебя такой же мальчик! Леруа де Ром! О, проклятие, проклятие дому сему! Да что же это в самом деле здесь происходит?» — закипел вдруг Коля. «Что такое случилось? Почему вы не хотите вернуться домой теперь? Чего вы с ума-то сошли? Я объясню тебе, я все скажу тебе, не кричи, услышит. Леруа де Ром, о, тошно мне, грустно мне, няня, где твоя могила?» «Это кто воскликнул, Коля?» Не знаю, кто воскликнул. Пойдемте домой, сейчас. Я Ганьку исколочу, если надо. Да куда же вы опять?» Но генерал тянул его на крыльцо одного ближнего дома. «Куда вы? Это чужое крыльцо!» Генерал сел на крыльцо и за руку все притягивал к себе Колю. «Нагнись!» — бормотал он. «Я тебе все скажу! Позор! Нагнись! Ухом я на ухо скажу! Да чего вы?» — испугался ужасно Коля, подставляя, однако же, ухо. «Леруа де Ром!» — прошептал генерал, тоже как будто весь дрожа. «Чего? Да какой вам дался, Леруа де Ром? Что?» «Я!» — зашептал опять генерал, все крепче и крепче цепляясь за плечо своего мальчика. «Я хочу! Я тебе все! Марья Петровна! Су!» Коля вырвался, схватил сам генерала за плечи и, как помешанный, посмотрел на него. Старик побагровел, губы его посинели, мелкие судороги пробегали еще по лицу. Вдруг он склонился и начал тихо падать на руку Коле. «Удар!» — скричал тот на всю улицу, догадавшись, наконец, в чем дело.